правый закон для всей России, для всех ее сынов должны быть одинаково крепкими. Ах, как вы все хорошо говорите! Восхищался Юрки Штатский, сильно смахивавший по внешнему виду, да и по разговору, не то на караима, не то на еврея. Вот теперь я и сам вижу, что офицеры совсем другие люди, чем мы думали. Я даже побоялся бы раньше заговорить с вами, как с жандармом. А вы что думаете? — обратился он, резко повернувшись ко мне. Ему хотелось узнать мое мнение. — Я думаю, — ответил я, — что идея сотника решать все вопросы большинством голосов в теории правильна. Глаз народа — глаз Божий, — говорит пословица. Но не каждый вопрос можно решать смаху. Нужна постепенность. Вы это, кажется, эволюцией называете. Думе следовало бы не в выборские фокусы играть, да зажигательные воззвания выпускать, а успокоить страну и мало-помалу заслужить доверие царя и народа. Государь призвал их помочь ему, они в два счета против самого царя обратились. Да еще как! Воззвание к народу выпустили не платить налогов и не давать рекрутов, все же преступление против государства. Ну и остается так в кутузку запереть. Сотник прав, нужно было действовать осторожно и потихоньку, а не щепу колоть. «Ах, как жаль, что мне уже нужно здесь вылезать!» — охал Штатский. «Я прям ужасно рад, что разговорился с вами. Просто и не думал, что у нас есть такие передовые офицеры. Будьте здоровы, желаю вам всякого благополучия. Пусть Бог пошлет вам!» — и он слез с поезда. Обыкновенно похвала хорошо влияет на душу человека. Делается радостное настроение. Похвала же этого Штатского произвела как раз обратное впечатление. Мне казалось, что я вступил в разговор с человеком, желающим зла моей родине. Так, кажется, думал сотник. Он что-то приумолк. Скоро он повернулся носом к спинке дивана. Я тоже. Под ритмический стук колес слетел к нам благодетельный сон и окутал все своими успокаивающими ласковыми крылами. И душу, и выборские кренделя, и равноправие, кадетский Балманов Черкасский и моих кавказских сапер. Глава 33. Террористы против солдат. В Тифлисе меня ожидала новость. Денщик третий день выходил к каждому поезду. Он меня встретил на вокзале и доложил, что за время моего отсутствия Молчанов нанял комнату Янкевских, уже переехал туда. Квартира Янкевских находилась в конце Овчальской улицы, на высоте Ереванской площади. Место бойкое и хорошее, но все же дикое, хотя и недалеко от центра. Квартиры там поэтому были дешевы. Только одна Овчальская улица еще сохраняла старомодную иконку, а то всюду в Тифлисе уж бегал трамвай. Квартира Янкевских была небольшая, всего 4 комнаты. Сам Янкевский с женой и девочкой занимал 1 комнату. В тесной столовой спала бабушка, пресимпатичнейшая старуха. 3-ю комнату отдали нам, а 4-я, зал, оставалась свободной. Мне этот переезд сначала не пришелся по душе, стеснительно, однако, подумав, я решил согласиться. Плюсов было много. Во-первых, дешево, 30 рублей со столом и со стиркой белья. Для нас было очень удобно. А семейному человеку давало все же 60 рублей в месяц. Во-вторых, мы попадали в семью, где были 2 дамы, они явятся, несомненно, сдерживающим началом. Проба вышла не дурна. В тот же день я ел в обществе новых квартирохозяев очень вкусный обед и пил стаканами дешевый карданах, по крепости мало чем уступающий Кахетинскому, номер 2. После ужина засели играть в преферанс.